Давай смелей, не вспоминай и не жалей. Я улыбнусь через прицел тебе. Смотри, не удаляй пока, буду мне жечь последний мост. Как если ты везде насквозь. А ну и пусть, уже привыкла ведь. А ты, не глядя на угад, ты это выстрел в упор. И в моей голове пулями мысли с тех пор. Каждая о тебе, ты это выстрел в упор. Память контрольный в грудь пулями мысли. Очень легкая мишень, и я покрепче обниму тебя. Давай, стреляй мне в спину, ну что же ты, это весь легко. В душу на вылет с двух шагов, и чтобы легче было потерять. Стирай, но сохрани одну, и это выстрел в упор. В моей голове пулями мысли с тех пор. Каждая о тебе, и это выстрел в упор. Память контрольный в грудь пулями мысли легко. В сердце мне попадут. Каждая о тебе.